Глава 6. Семейное похудение. Я уже говорил о том, что человек должен худеть для кого-то и для чего-то, и это подтверждает жизнь. В моей практике зарегистрировано много случаев семейного похудения, когда один из супругов худеет ради другого, чтобы поддержать его морально. Были случаи, когда вместе с родителями худели их дети. В чем преимущество семейного похудения? Во-первых, совместное похудение усиливает мотивированность лечения, так как солидарность с любимым человеком может быть серьезным мотивом похудения. Во-вторых, вдвоем легче соблюдать диету. Так как худеет вся семья, на кухне нет запрещенных, соблазняющих продуктов. В-третьих, появляется семейная заинтересованность в общем деле, позитивное соревнование. Все это формирует внутри семьи определенную психологическую атмосферу, благоприятствующую процессу похудения, в результате чего появляется вера в успех лечения, которая усиливается при совместном измерении веса по утрам, приготовлении диетического питания, физических упражнениях и так далее. Часто более волевой член семьи становится примером для остальных. Если же человек худеет в одиночку, он ощущает некоторую изолированность, отчужденность и непонимание окружающих. Поэтому семейное похудение – это наше будущее, когда правильное, сбалансированное питание и физическая активность станут нормой жизни. Предлагаю вам рассмотреть несколько случаев семейного похудения среди моих пациентов. Юлия Бурий. Уважаемый Владимир Иванович, я начальник отдела налоговой службы города Киева. В праздничные и торжественные дни нам положено быть на работе в форме. В связи с сидячей работой я очень сильно поправилась, с 72 до 112 килограмм. Еще одна причина – перестала заниматься спортом. Некогда. А раньше увлекалась велотуризмом. За отпуск до 800 километров похода. Вот, в очередной раз, получая новую форму, пришлось к 58 размеру пиджака подбирать юбку 62-го. Мне было очень неудобно перед сотрудниками. 8 апреля подруга меня пригласила послушать лекцию Владимира Миркина. Это действие в первый же месяц дало поразительный результат – минус 9 килограмм. Меня очень поддержал муж, когда, сбросив 17 килограмм, я была готова опустить руки, он для моей поддержки тоже начал худеть. Это было как игра – я 86, он 85,5, я 85,5, он 85 и так далее. Теперь я, поверив в свои силы, далеко его обогнала, сейчас 81 килограмм, и снова поменяла служебную форму на 52 размер. Спасибо вам за стимул и моему дорогому мужу за поддержку и понимание. Мне хочется нравиться ему все больше и больше. Послесловие. А самое главное, я снова нахожу время для спорта. По утрам с легкими гантелями 20-30 минут, а в хорошую погоду мы катаемся с мужем на велосипедах иногда по 4-5 часов, и никакой крепатуры, при напряжении нетренированных мышц. Удивительно, как тело вспоминает нагрузку. Инна и Николай Собусь. О Владимире Ивановиче я узнала от своей знакомой, она давно предлагала мне съездить к нему, но я не верила, что так можно похудеть, не принимая никаких таблеток. Но как только я увидела свою похудевшую знакомую, сразу поехала на прием к Владимиру Ивановичу. Муж, хотя и имел 152 килограмма, отнесся к этому скептически. Вот ей стало худеть, теряя килограммы. Мой вес был 115 килограмм. Когда я сбросила 20 килограмм, муж не утерпел и согласился поехать со мной на прием. Мы очень поверили Владимиру Ивановичу. Сейчас я вешу 75 килограмм. Этот вес я сбросила за 7 месяцев. Муж весит 115 килограмм, но он говорит, что это не предел. Спасибо Владимиру Ивановичу за его желание помочь таким полным людям, как мы. Александр, Любовь и Евгения Новиковы. Жила в Москве семья. Муж, жена и дочь. Как и у всех, работа, дом, иногда отдых. В общем, не очень подвижный образ жизни. И вот в один прекрасный день жена вдруг заметила, что стала прибавлять в весе. Стала пробовать всевозможные диеты, биодобавки, которые рекламируют везде. Никаких результатов они не приносили. Отчаялась моя бедная супруга, но откуда-то услышала про доктора Миркина, который якобы творит чудеса, в области похудения, узнала, где он принимает, а он в это время принимал в ДК завода «Салют», и поехала к нему. После его посещения стала строго придерживаться его рекомендаций. Лично меня очень веселило, когда она по утрам ела тертую морковку и пила кофе без сахара. Я не переставал над ней подшучивать. Но когда через месяц она сбросила 8 килограмм, а у меня вес перевалил за 100 килограмм, при моем росте 1,70 м, шутки кончились. Я уже с трудом надевал ботинки. Чувствовал частые головные боли, давление было 160-170 на 100-110. И жена стала уговаривать меня тоже пойти к доктору Миркину. Я очень долго сопротивлялся, так как очень любил поесть. «Как это так?» – думал я. «Лишить себя предпоследней радости?» Но после обильных новогодних праздников, когда были съедены все салаты и было в желудке очень плохо, я поехал к доктору Миркину. Посидел, послушал. Думал, ничего из этого не выйдет, но решил попробовать. Первая неделя прошла с большими муками. Боролись голод и моя сила воли. Сила воли победила. Я стал меньше есть. Через день устраивал себе разгрузку, пил один кефир. И дело пошло на лад. Через месяц я уже сбросил 10 килограмм. Через 2 месяца 19 килограмм. Через 3 месяца 29 килограмм. Давление стало 120 на 80. Головные боли исчезли. Стал чувствовать себя просто великолепно. Все стало в радость. Сейчас вес у жены 63 килограмма, был 90 килограмм. У меня вес 71 килограмм, был 102 килограмма. Я и дочь отвел к доктору Миркину, так как после родов она тоже прибавила в весе. Сейчас мы все себя прекрасно чувствуем, за что очень благодарны Владимиру Ивановичу Миркину. Желаем ему счастья и здоровья, и успехов в его благородном деле. И советую всем, кто страдает большим весом, немедленно обращаться к доктору Владимиру Ивановичу Миркину. К сожалению, как у всех талантливых людей, у доктора Миркина очень мало, даже почти нет рекламы о его деятельности. Но народная молва все равно делает свое дело, и народ идет к нему толпами. Элиза и Татьяна Луканины. Проблема моей семьи – переедание. И с этой бедой 10 сентября 2005 года я с дочкой Татьяной пришла к доктору Владимиру Ивановичу Миркину на первый сеанс лечения. Мне 74 года. Я пришла с букетом болезней. ИБС, гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, амфизема, паркинсонизм, атеросклеротический. В апреле 2002 года была операция на сердце, протезирование артериального клапана. С 2004 года инвалид второй группы, третьей степени. Рост 1 метр 58 сантиметров, вес 106 килограмм. Каждые 20-25 шагов вынуждена была останавливаться, донимала отдышка. Старалась пореже выходить из дома, с друзьями общалась только по телефону. Целью моего обращения к доктору было улучшить состояние здоровья, похудев. Сегодня честно могу сказать, что я родилась заново. Пока я похудела на 20 килограмм, но мое самочувствие и взгляд на жизнь изменились. Встречаюсь с друзьями, обновляю гардероб, выслушиваю комплименты о своем внешнем виде от посторонних людей, которые не верят моему возрасту. Теперь я спокойно прохожу 200-250 метров. Улучшились анализ крови, кардиограмма, уменьшилось артериальное давление, нет приступов стенокардии. 5 лет я дважды в году, весна-осень, ложилась в больницу. В этом 2006 году впервые этого не сделала. Все это благодаря вниманию доктора Миркина к своим пациентам. Теперь про дочь Татьяну. Ей 42 года, рост 1 метр 70 сантиметров, вес, с которым она пришла на лечение, 158 килограмм. Главная ее беда – это вес. Она родилась весом 4 килограмма 150 грамм. С 4 лет начала быстро прибавлять. В 18 лет уже 118 килограмм. Врачи поставили диагноз – гипоталогический синдром и предложили лечение гормонами. Мы отказались. Дочь неоднократно разными способами пыталась худеть, но, похудев немного, потом прибавляла еще больше. В 1990 и в 2002 годах она попадала в автоаварии, где сильно повредила тазобедренные и коленные суставы. Провела 6 и 9 месяцев, соответственно, практически без движения. Травматологи лечили гормонами. Все это привело к весу, с которым она пришла к Владимиру Ивановичу Миркину. Ей необходимо было снизить вес, чтобы облегчить работу суставов. Процесс лечения у нее проходит быстрее. Она похудела на 28 килограмм, надеется, что это не предел. Но я не остановилась на этом и привела к Владимиру Ивановичу сына Андрея. Ему 48 лет, и та же проблема лишнего веса. За 10 сеансов он сбросил 13 килограмм и тоже надеется на этом, конечно, не останавливаться. Мы благодарны судьбе, что у нас в Москве появился добрый и чуткий врач, который любит и не бросает своих преданных пациентов. Семен Мороз и Юлия Соколовская. Мы из города Мелитополя, Запорожской области. В 1997 году приехали первый раз к доктору Миркину. Юля с октября по февраль похудела на 56 килограмм, а я на 45. Ежедневно придерживались диеты, данной Владимиром Ивановичем. Один день питались овощами или кефиром, а на следующий день ели что и обычно, исключив сахар, мучное и крахмал. Ежедневно сбрасывали вес на 300 грамм. Бывали моменты, что снижение веса прекращалось на несколько дней, а потом усиленно возобновлялось. Очень большое спасибо Владимиру Ивановичу за спасение человеческих судеб.